Алиса и я переглянулись. Мы понимали друг друга без слов. Она кивнула и исчезла. Помянув дьявола, я бросил себя в атаку. Сталь зазвенела о сталь. Прежний Николас Гард никогда бы не сдержал натиска сразу шести окруживших меня великанов. Но нынче я сковал их. Я мог не только обороняться, но и ударять в ответ. Крюк иного звякнул, когда скользящий выпад кинжала отвел изогнутую сталь, метнувшуюся к моему плечу, а Бракимарт проткнул горло забулькавшего великана. Я зло, хищно ухмылялся, явственно чувствуя во рту привкус чужой крови. Она казалась слаще любого вина. Нет, я не алкал ее, как голодный вампир. Не вкусил наяву, но именно так ощутил в этот миг убийство врага. Я торжествовал, наслаждался боем и смертью, которую нес врагам Бракимарт. Сразил второго змеелюда, и для убийства двух врагов понадобились считанные мгновения. Алиса, разящая тень, появилась из ниоткуда позади троицы великанов с сетями. Два ее меча росчерками молнии устремились на иных. На каждого понадобился один удар сердца. Великаны падали на каменный пол, и сети в их руках вспыхивали красным ослепляющим огнем. Тень растворилась в пустоте. Я покончил с еще одним противником. Он рухнул на земь, стальная волчья маска отлетела в сторону, открыв жуткую и отвратительную морду получеловека-полузмей. Три великана попятились и были атакованы вновь явившей себя Алисой. Вместе мы быстро изрубили этих иных. Встать спиной к спине. Близости дыхания Алисы будоражили меня. Она и кровь. Она и смерть. Мы вместе. Вор и убийца. Я искал ее всю жизнь. Теперь-то это открылось мне. Мою любовь. И нашел, чтоб обрести дальнейшую судьбу с ней в сумасшествии неистовой схватки. Дальше будет жарче. Больше сказать не успел. Новая волна черных плащей хлынула к нам. Проклятый пепел. Стало гораздо труднее. Новые противники куда как опаснее и сильнее. Но мы удерживали их. Один за другим иные умирали от нашей стали. Стиснув зубы, я несколько раз подставлялся под крюки великанов и неопасные удары сабель. Слуга сатаны, я чувствовал обжигающую боль. И кровь капала с одежд, но ни смертельные раны не несли мне угрозу. Я помнил про это, прикрывая Алису от опасности, и она быстро уяснила, что подобным меня не уязвить. Вспыхнувшая тревога за меня угасла в глазах моей любимой. Мы сражались, спина к спине, порой отрываясь друг от друга, чтобы не допустить врага к горящей белым светом пентаграмме Вилдона, внутри которой вершилось страшное. Инквизитор истязал несчастного своистину нечеловеческим искусством чернокнижника Некро. Солдат вопил, что было мочи, но мука его не прерывалась. А мы убивали и убивали пришельцев иных. Снова и снова, только в подземелье входили все новые змеелюды. Минуя Иргата и Ричарда Тейвилла, они текли черной рекой к нам. Нестим числа. Сталь, досыта упившаяся кровью, все поднималась. Рубила, колола и отражала. Проклятие. Алиса ранена в плечо, ее левая рука безвольно повисла, но тень бьется, словно фурия. За себя, за меня и нашу любовь. Я взвыл от боли. Сабля иного рассекла руку до кости. Выронил бы Бракимарт, будь прежним хозяином собственной души. Но ключ к пришествию Люцифера Варнар не может быть сражен столь просто. Бракимарт пронзил ребра противника, не ожидавшего такого выпада. Мы сражались, я и Алиса, невероятными усилиями и благодаря мощи, что вдохнула магия низверженного в кинжал сиятельных, а темная сила сатаны, в меня. Проклятие и любовь сплелись воедино. Вор и убийца, которые уже не были прежними. Но не ведали мы, кем будем завтра, если возьмем верх в этом бою. И бой занимал нас целиком, без остатка. Я сдерживал основной натиск иных, встречая их грудью. Моя плоть служила щитом для Алисы. Она прикрывала мне спину и пресекала попытки замкнуть кольцо и прорваться к сияющей пентаграмме. Новая вспышка боли ослепила, когда крюк вспорол бедро, и я чуть было не пропустил по-настоящему смертоносный выпад. Но Бракимарт отбила его. Вечность. Этот бой длился вечность. Выстоять. И мы пытались, но отступали, цепляясь за каждый дюйм, но все ближе к пентаграмме. Иные почти прижали к ней. Но почему они ослабили натиск? Почему вдруг попятились? Я опустил клинки, тяжело дышу, изорван, изрезанный и сколот, но знаю, что раны на моем теле затянутся сами собой, хотя с плаща капает кровь, а боль рвет тело на части, но она стихает, уходит с каждым вздохом. Алиса встала подле меня, бледная, как сама смерть, тень зажимала рану на плече. Проклятие, ее-то Люцифер не уберегает, она потеряла слишком много крови. «Держись», — произнес я, не сводя взора с застывших змеелюдов. Они отступили уже на несколько шагов. почему и от чего стало светло как днем, я обернулся, узрев сияющую стену, бьющую из пола в потолок вдоль очерченного магией круга. Истязаемый стражник пропал из сердца пентаграммы, а Томас Вилдон машет нам рукой. Золотого распятия у инквизитора больше нет. «Сюда!» — кричит он, и, кажется, уже давно. А мы, словно оглушенные, не слышим его. Почти девичий крик Алисы разбил кокон пустоты вокруг меня. «Николас, я успел принять на Брахимар шпагу Тивила». На тень напал Генрих фон Герингин. Откуда он только взялся? «Назад, отступайте!» Не унимался позади церковник. Мы попятились, не успев осмыслить, о чем кричит отец Томас. Неожиданный и сильный натиск толкал меня и тень к сияющей стене, до коей всего один фут. Алиса нацелила в лицо Оксбургцу кинжал, метнув оружие после выпада, чтоб сразить наверняка. Имперец отпрянул, отскочив на три шага в сторону, и леди Кайлер прыгнула за стену из белого света. Я же ввалился туда, отражая нечеловеческий напор арнийца. Шпага Ричарда танцевала с умопомрачительной быстротой, и, надо сказать, уставший и израненный, я мог только отбиваться, пятясь шаг за шагом. Бездушный зашел за сияющую линию, от коей отпрянули иные, и в тот же миг серебряный свет обернулся устремленным ввысь сплошным потоком ревущего белого огня. Полы и стены подземелья задрожали. С потолка посыпалась каменная крошка, вздыбилась пыль, и своды над нашими головами вдруг разверзлись, явив звездное ночное небо. Чудовищный треск и грохот, рев огня оглушили. Не слышно ничего, кроме этого невероятного шума. Тивил перестал наседать, отпрянул, замер. Наверное, я мог бы покончить с ним, но забыл обо всем, кроме Алисы, которая упала на одно колено с безвольно поникшей головой в трех шагах от Томаса Вилдона и Лилит. Я бросился к моей возлюбленной, беспечно подставив бездушному спину, однако он не ударил. Стены подземелья вдоль круга ревущего огня осыпались, а пол толчками поднимался к звездам. Я подхватил Алису, не позволяя упасть. Она чуть заметно улыбнулась и не сводила с меня влюбленного затухающего взора. «Отец Томас!» – заорал я. «Помогите!» Но он не шелохнулся. Вздев над головой руки, церковник устремил взор куда-то к небесам. Я кричал, пытаясь взять верх над грохотом, а Томас Вилдон то ли не слышал, то ли не мог бросить магию, которая вырывала каменный круг в кольце ревущего огня из недр черного замка. За спиной инквизитора смутно угадывался темный некто, который как будто обхватил своими руками святого отца, но так это или нет, рассмотреть не получалось. Зато явственно видно расправленные черные крылья. Когда мы оказались на поверхности, огонь мгновенно спал. Веки Алисы почти сомкнулись. В звенящей тишине мой крик прозвучал воплем отчаяния. «Отец Томас!» Инквизитор уронил обращенные к звездам руки и, обнаружив, что случилось, поспешил ко мне. «Купец!» Я обернулся, не отпуская мою любимую. В полудюжине шагов стоял прежний Ричард Тивил. «Помоги и мне!» — молвил он. «Когда спасешь ее?» Судорога на миг свела все тело арнийца, он опустил голову, а когда поднял, то посмотрел уже холодным взором бездушного, глаза с почерневшими белками без зрачков. Оскалившись, он метнулся к возвышавшейся в 300 футов громаде собора. Сотканного из тьмы демона с ним больше не было. «Опускай, опускай ее», — торопливо говорил Вилдон. «Сейчас, девочка, только не засни, не спи, сейчас помогу тебе». Я бережно опустил девушку на землю и взглянул на подошедшую Лилит. Она тоже была бледна, как снег. «Он здесь», — со страхом в голосе произнесла девушка. «Сам низверженный». Все пространство Сарна, добав сотни шагов от нас, было заполнено воинами возвратившегося бога. А подле цитадели, охваченная ярко-фиолетовым пламенем, возвышалась гигантская фигура низверженного. Она была втрое, а то и более выше человеческого роста. Весь замок и сам возвратившийся бог выступили против нас. Глава 35. Путь света. Ревущий белый огонь исчез. Нас вновь окружает лишь белое полупрозрачное сияние, как дневной свет. В магическую полусферу ударялись арбалетные болты и стрелы. Они долетали до преграды и в одно мгновение падали на булыжники, коими был вымощен главный двор Сарнадаба. «Святой отец», — взмолился я, — «помогите же ей». Я стоял на коленях и смотрел на Томаса Вилдона как на последнюю надежду, забыв, что нас окружает, и проклиная каждый миг промедления. «Не называй меня так», — с досадой в голосе произнес церковник. Томас Вилдон склонился над Алисой, глаза ее заволокло туманом, но проклятый святоша ничего не предпринимает, только положил ладонь на взмокший лоб девушки да что-то пытается высмотреть в ней. «Чертом обзову, коль изволите, но ей надо помощь. Уже!» процедил сквозь зубы церковник. «Знать бы тебе, после того, что я совершил, святая магия стала иной. Боюсь навредить, искалечить или даже убить». Я засопел, только что мог сказать. Вдруг увидел, что ладонь инквизитора на покрытом испаренной челетине окружает золотистое свечение, усеянное великим множеством черных точек. Некоторые из них росли, поглощая и соседние крапинки, и сам теплый свет целебной магии. «Я помогу, не отрывая взор от Алисы», — молвил церковник. «Магии во мне преизбыток, токмо не мешай». Сильный порыв ветра подхватил пыль и бросил в лицо. Колдовской щит удерживал вражьи снаряды, но не дыхание неба. Остановит ли магия орденских солдат? Они заняли позиции на стенах и в соборе, окружили плотным кольцом. Мечники, пикинеры, стрелки, конные сотни и даже всадники на мурагах. Не говоря о чернокнижниках, что тоже должны быть здесь, и о самом низверженном. Покосившись на него, я поспешно отвел взгляд и крепко выругался. Проняло животным, пробравшим до самого естества страхом. Кровь и песок, не могу позволить себе бояться, не могу сдаться. Возвратившийся бог, чья гигантская фигура возвышалась над войском в столбе фиолетового пламени, был в том же ничем не примечательном плаще, в каком я впервые встретил его в разгромленном рачьем лагере. Лик также не разглядеть, вместо него взгляд находит ярко сияющую белую звезду и соскальзывает в сторону. «Снова ты!» — прогремело раскатами грома над замком. Я крепко сжал рукоять сабли. Глупо выступать лишь с ней против бога, только ничего иного у меня нет, а в том, что глаз низверженного обращен именно ко мне, сомнений нет. «Чтоб ты и сдох!» — выдавил из себя я. И с каждым из трех коротких слов таял охвативший страх. Уняв нагрянувшую дрожь, я оперся клинком о плиты подземелья, вырванные из нижнего уровня замка, поднялся сам и вновь посмотрел на лик низверженного. Сощурившись, все пытался разглядеть, что укрыто за серебристым свечением. Старый враг, раскатистый бас накрыл черный замок. Нет, что бы ни говорил приор ордена, а их повелитель ведал, чья сила вложена в меня, вовсе не первая кровь еще одного человека потребовалась низверженному, но я, как воплощение его вековечного врага, точнее, моя смерть, проклятый пепел. Присные возвратившегося бога сначала думали добраться до меня всего лишь увещеваниями, каким же надо быть дураком, чтобы внять им, но в дураках они оставили себя. Мы вырвались из подземелья, языки фиолетового пламени взвелись до небес, закрыв собой звезды, и растеклись по небу, упали на земь, и все, что было вокруг, исчезло. Остался только низверженный в черном плаще и фиолетовый огонь. Даже под моими ногами бились крохотные язычки пламени. Они не жгли, только тщетно пытались укусить сапоги. Я мог бы посмеяться над бессилием фиолетового огня, но тот, кто наслал сей морок, отнюдь не слабосилен. Меня и низверженного отделяет пустота, в коконе из магического огня лишь мы. Даже ветер утих. Возвратившийся бог ткнул в мою сторону указующим перстом. «Тьма, ты вновь и вновь рвешься в мой мир, но больше не отдам Арнар никому. Я его творец, он мой». Я хотел крикнуть Ишмаэлю, что Арнар такой же его, как и мой, и с ужасом понял, что я никак не мог знать истинное имя низверженного. Кровь и песок, да я никогда и не претендовал на целый мир. Застыв, окаменев, я повторял и повторял про себя одно имя. Николас Гард, Николас Гард, я Николас Гард. Я отдал душу, но не отринул себя. Слышишь, сатана, я, это я. Возвратившийся бог словно подслушал Люцифера. Он не на шутку разъярился. Твой мир, нет, тьма, ты никогда не заполучишь Арнар. Сколь бы сюда ни стремилась и кто бы ни служил тебе, червь предо мной сейчас, убью его. Даже орк был сильнее. Я долго не мог унять его магию и очистить источник. Но теперь уничтожу червя, и скрепы затвердеют, как впрежь. А ты попробуй, Ишмаэль, не надорвись. Похолодев, я искал в себе ответ. Кто это крикнул? Я или Люцифер? Уничтожу. Уразумел, червь, как Харуза. Ты называл его стариком, но он ничто был предо мной. Куда тебе до древнего бога? Что, из меня будто мою проклятую душу вынули? Старик, это Харуз? Я, не могу поверить. Я любил его, как человека. Он был человеком. Хочу, чтобы он остался в памяти человеком, только низверженный убил его, и память о нем. Сотру тебя в порошок, чуть слышно прошептал я. Ненависть переполняет. Я хоть и червь, да только уже не простой. Ключ дьявола к Арнару. Он, чье настоящее имя несущий свет, мое проклятие на целую вечность и моя единственная надежда на любовь и на месть сейчас. «Проклинаю тебя, Ишмаэль, я рубанул саблей в воздух, я твоя погибель». Там, где высился возвратившийся бог, взъярилось фиолетовое пламя. Полностью поглотив низверженного, огненный вал вдруг, как и все остальные языки пламени, обратился в привычный красно-рыжий цвет и двинул на меня, ревущая водопадом огненная стихия. Я успел лишь выдохнуть, как она очутилась рядом. Еще миг, и поглотит жалкого человечишку. Отчего-то я не убоялся, не отвел взор, только встал в полупозицию, прикрыв корпус саблей. Глупо-то как, но улыбнулся торжествующе, когда стена огня докатилась до меня, и разбилась о невидимую сферу надомной, в одно мгновение сникнув и исчезнув. Гард, злые порывы чудовищного ветра тщились сорвать развивающийся на плечах плащ, уносили прочь слова, заставляя кричать, только бы услышал стоящий рядом. Томас Вилдон бешеным взором безумного неокра оглядывал черный замок и полчище низверженного. Церковник сидел, на его коленях покоилась голова Алисы. Растрепанные золотые волосы укрыли лик тени, она как будто спит. Лилит замерла позади отца, натянула маску, изготовилась к бою. Гард, голос Томаса Вилдона еще перекрывал шум ветра, но утонул в грохоте взрывов под светлеющим небом над Сарнадобом. Магическая сфера приняла первый удар. В нее били десятки молний и огненных шаров, летели камни и глыбы земли. Буйство стихии смешалось в непроглядную завесу из сверкающих вспышек, огненных всполохов и темно-коричневой пыли. Чернокнижники низверженного пытались пробить выставленный неокровым колдовством щит и терпели неудачу. «Как она?» Я опустился на колени рядом с инквизитором. «В порядке!» Прокричал мне в лицо отец Томас. «Только спит, и не разбудишь ничем. Какое-то время, сколько?» Тоже приходилось кричать, а внутри ликование. Церковник спас Алису. «Теперь мой черед!» «Но отчего святой отец не отвечает?» «Сколько?» — снова спросил я. Инквизитор пожал плечами. «Один двуединый бог ведает. Ну а мы в ловушке. Почему?» Отъятая у реликвии святая сила, Томас Вилдон помрачнел, посерел лицом, что было заметно даже под слоем красной краски, напитало меня превеликой мощью, а знание некро. Церковник замолк, вонзившись ногтями в правую скулу, провел пальцами до подбородка, оставляя на морщинистой старческой коже изувеченной половины лица белые полосы. Взор безумного чернокнижника опустился вниз и тут же взметнулся наверх, как только инквизитор накрылся капюшоном рясы. «Чтобы спрятать свое уродство, я могу потягаться со всем кругом магов низверженного и даже с ним самим, но только в защите и лишь непродолжительное время. Не спрашивай сколько, того сам не ведаю. Долго, наверное, однако их напор усиливается, а мощь оберегающего нас заклятия медленно, но тает. Кровь и песок, не богохульствуй». Я посмотрел в левое око Томаса Вилдона. Хотелось спросить инквизитора, стоит ли в эту минуту попрекать упоминанием в суе крови бога сына, что капало на речной песок с истерзанной терновым венком головы, когда он делал последнюю сотню шагов до креста, на котором будет распят эльфами. Ведь упрек церковника – это попытка зацепиться хоть за что-то знакомое, что-нибудь из прежней жизни, когда впереди лишь неизвестность, хотя нет, скорее крах, мы ведь в западне. Но я узрел в единственном глазу священника привычную железную непреклонность. Он не сдается. От чудовищного взрыва затряслась земля. Проклятый пепел, такое, должно быть, сметет половину черного замка и все воинство Ишмаэля. Над головами разверзлась гиена огненная, с той стороны защитной сферы, казалось, бушует огненный океан. Инквизитор закрыл глаз, качнулся назад и выгнул дугой спину, словно меж лопаток клинок всадили. «Нет», поникнув плечами, прохрипел он в неожиданно навалившейся тишине. «Огонь как будто отрезал от нас черный замок. Долго защита не протянет. Святой отец!» Я ткнул саблей в сторону цитадели Сарнадоба. «Там перстень бога сына». Томас Вилдон вздрогнул. «Хочешь сказать, что потребно уничтожить и его?» Церковник вскинул руку, обрывая мой невысказанный ответ. «Знаю», — молвил он, — «магия, что высвободится из той реликвии, не чета той, что заполучил ныне, но такое святотатство. У нас нет выбора», — со злостью произнес я, борясь с желанием хорошенько встряхнуть церковника за плечи. «Ради своей дочери, Вилдон, приступив однажды, сотворивший новое злодеяние», отец Томас процитировал священное писание и посмотрел на Лилит. «Но боюсь, точнее, не ведаю, хватит ли наполнившей меня силы, чтобы развоплотить перстень бога сына. Вы взяли одну жизнь, дабы уничтожить частицу святого креста», произнес я, с беспокойством вслушиваясь в нарастающий гул, что начал съедать тишину. «Так используйте смерть того множества орденских слуг, которых нам придется убить, чтобы добраться до перстня. Проклятие! В пламенеющем потоке, охватившем магическую сферу, появились бреши. Огонь начал спадать. Еще несколько мгновений назад казалось, что мы на дне огненного океана, а теперь ясно, что вокруг защитной сферы воспламенилось не так уж и много пространства. Сквозь дыры в огне виден Сарнадап и ничуть не пострадавшие сотни и тысячи приспешников низверженного. Твоя душа черна и проклята, Гард. Кровь и песок, отец Томас, вы прямо в корень зрите, с издевкой сказал я, пряча за маской цинизма излом в душе и страх. Может, еще и исповедуете, только не сейчас, потом. Последнее слово пришлось едва ли не прокричать. Пламень угас, и вместо него по сфере Вилдона в раз ударили дюжины молний, вслед им налетел сильный ветер. Его порыв скинул с церковника капюшон. Два глаза на лице инквизитора таращились на меня с неистовством безумца. Я тоже проклят, вор, и моя душа столь же черна. Я свершу то, о чем ты говоришь, но сможешь ли ты прорубить дорогу к цитадели? Я покачал головой. Вокруг целое войско. Я не всесилен. Рой арбалетных болтов врезался в магический барьер. Арбалетчики били отовсюду и одновременно. Сотни и сотни снарядов упали на булыжники внутреннего двора. Я убил бы очень многих. Длань дьявола долго будет хранить меня, но всему есть предел. Лилит, попросил церковник, дочка, положи руку мне на плечо. Тень сделала это. Томас Вилдон полуобернулся к девушке, коснувшись ее ладони. Помни, что я люблю тебя более всего, что есть в тварном и даже духовном мире. Лилит упала на колени и, зарыдав, ткнулась в плечо отца. Я, всхлипывала она, я, никогда не забуду. Мироздание вновь затрясло, на сей раз после ослепительного сияния, накрывшего Сарнадап. Белый свет, по-настоящему слепящий. Я часто-часто моргал, в глазах режет, но хоть не ослеп в самом деле, только на миг, потом увидел золотые волосы Алисы, ее лицо, Вилдона и Лилит. «Возьми», — услышал я сквозь рев усилившегося ветра, догадавшись, что церковник передает спящую девушку. Я переложил голову Алисы на свои колени и, не сводя с нее взора, притронулся кончиками пальцев к ее ресницам. «Как же она прекрасна! Моя любовь!» Священник и его дочь поднялись. Томас Вилдон обнял и по-отечески поцеловал тень. Подумалось было, что Лилит отпрянет от уставившегося на нее ока некра, но тень совершенно не боялась безумного чернокнижника, даже и не замечает его. Сказав что-то на ухо дочери, инквизитор тихонько оттолкнул ее от себя, шагнул в сторону на 10 шагов и, вздев к небесам обе руки, повернулся к нам спиной. От каждой пятерни к небу потянулась черная струйка того, что я сначала принял за дым, ну то есть сама первородная тьма. Клубясь, она поднималась, становясь с каждым футом высоты все шире. Над нами, прямо под защитным барьером, по коему с неистовством продолжали лупить орденские маги, росло и росло пятно тьмы, в котором сошлись поднимающиеся от рук инквизитора сначала струйки, а потом столбы, так напоминающие черный дым мглы. Инквизитор был более не один. Перед ним стоял темный призрак с расправленными крыльями, и он тоже поднимал над собой руки. Тьма сверху разрасталась, стекая вниз по магической сфере, поглощая ее сияние, закрывая собой все, куда мог дотянуться взор, глуша звуки и гася ветер. Магические вспышки, всполохи и взрывы зачастили, но там, где растекался мрак, исчезало все остальное. Мы тоже начали погружаться во тьму. Растворялась во тьме защитная сфера и потухал исходящий от нее свет. Как только завеса тьмы полностью отгородила мироздание отбросивших вызов возвратившемуся Богу, в полной темноте, тишине и безветрии оказались и мы. Жутковатое ощущение, словно замурован. «Не беспокойтесь», — послышался охрипший голос Вилдона, когда он успел его сорвать. Там, где должен был стоять церковник, вдруг показались плиты вырванного под ночное небо куска подземелья, и видно было все, что находилось над ними. Вернее, того, кто стоял на них, Томаса Вилдона посреди освещенного круга футов 5 или 6 в поперечнике, а вокруг абсолютная темнота. Ни меня и Алису, ни Лилит во мгле не углядеть. Святой Отец шагнул ко мне, и открытое свету пространство удлинилось, круг превратился в короткую дорожку. Все мы очутились внутри нее. «Дочь моя», — инквизитор молвил не своим, глухим голосом, — «стань подле, а тебе, вор, предстоит взяться за меч свой». Островок нашего мира во все поглотившей тьме в раз вытянулся в длинную дорогу шириной в те же 5-6 футов. Через дюжину шагов путь сквозь мглу шел по булыжникам, которыми был вымощен внутренний двор Сарнадаба. На булыжнике лег густой туман, Я мог разглядеть их там только на пару футов вперед. Скорей, Томас Вилдон навис надо мной, туман быстро развеется. Отдай мне Алису, я понесу ее. Зачем? Начал было я, не понимая, что надумал инквизитор. Да скорее же, и не сомневайся, у меня хватит сил, чтоб нести ее на руках. Ты же становись у края тумана. Что он задумал? Проклятый святоша. Я ругал Вилдона последними словами, потому что никак не мог взять в толк, что у него на уме, но уж очень уверенно он говорит. Подняв Алису, спящую под детски безмятежным сном, я передал ее отцу Томасу. Боялся, что тот немедленно ухнет надсадно и скажет что-нибудь о тяжести ноши. Однако инквизитор никак не показал, что держит на вытянутых руках взрослого человека. Что ж, значит, так и делаем, как он сказал. Я поспешил занять оборонительную позицию подле края тумана, с бракимартом и кинжалом. Кажется, что слышу слабые отголоски поднятого во внутреннем дворе замка шума за мгновение до нашего исчезновения. Проклятый пепел, они определенно нарастают. Лилит стала в трех шагах позади, меч снова при ней, следом Томас Вилдон со спящей Алисой. Я мог удерживать магию низверженного, торопливо заговорил церковник, вернув себе прежний голос, но не сдвинуть защитный барьер, чтоб добраться до цитадели перстня бога сына. Но, Ниакр подсказал, этот путь, путь света сквозь царство тьмы, он ведет прямо к реликвии. Церковник снова осекся, продолжив, что даст нам новую силу. «Чего же мы ждем? Этого!» — воскликнул Томас Вилдон. Вместе с вскриком вновь ударил ветер, а путь до перстня бога сына заполнился бесконечными рядами приспешников низверженного. Часть внутреннего двора и цитадели Сарна-Даба словно вырезали из реальности. Я видел как будто ломтик, вынутый из настоящего мира. Мы пойдем внутри него и пробьемся до нового могущественного артефакта, в коем последняя надежда спастись. Проклятие, вырвать из замка хотя бы Алису и Лилит. Мы будем, тиза топ и краткое. Ветер нес прочь слова Вилдона. Не подпусти ник, до нас. Орденские солдаты в сотни шагов впереди. Их слитный рев, как рык великанского зверя, перекрыл даже ураган. Кровь и песок, верно, для них не существует отдельного от внутреннего двора вытянутого куска пространства. Они видят себя частью единой силы, войска, которым противостоят несколько глупцов. С ними сам их бог и весь круг магов ордена. Кровь и песок, почему же не атакуют? Я выругался снова, обнаружив устремившиеся ко мне сразу три огненных шара. Только выставил к ним саблю, не успев ни испугаться, ни подумать о чем-либо. Они долетели и с оглушительным грохотом взорвались, осыпав мириадом искр. В то же мгновение молнии целые глыбы из земли и камня врезались в незримую стену предо мной. Магия низверженного не берет меня. Я расхохотался. Нервы сдали. Я цел, а ведь успел таки проститься с жизнью. Мелькнула подлая мыслишка о смерти. Это было бы слишком легко, но не могу предать Алису. Получите. Я жив. Арбалетные болты рассыпались в прах предо мной. Сдержу самострелы, но не меч. Томас Вилдон тоже оберегает меня, хотя бы от самострелов. Дьявол, а ты, уж не забудь про свой ключ к Арнару. Вновь молнии, еще одна попытка чернокнижников достать нас, но пока я жив, они бессильны, не могут достать стоящих позади. Ит, кцита, ли. Покрепче ухватившись за оружие, я шагнул к рванувшимся ко мне мечникам ордена. Бегут, как по коридору, не стим числа, смертники. Это будет схватка из схваток, для меня, ради Алисы, и тех, кто за спиной, и других, кто погиб из-за меня. Я даже не понял, когда начался бой, как будто он длится уже вечность, а может быть, всего минуту. Я дрался, почти не отдавая отчета своим движениям, лишь помнил, что не могу пропустить никого мимо. Мир сузился до узкого пятачка 6 футов в поперечнике, где бьюсь в это мгновение. Сперва было легко. Я наслаждался каждой смертью и прорубался вперед. Скоро пришла помощь. Лилит, подобрав попавшийся лук и полный колчан, всаживала из-за моей спины в приспешников низверженного стрелу за стрелой. Я ломал напор стражников и прорывался дальше, она стреляла. Ее помощь оказалась не лишней, потому что я вовсе не был неуязвим, меня тоже доставали. Кровь текла из множества порезов и уколов. Хвала небесам, а может, преисподней. Пока ничего серьезного, и раны быстро заживали. Битва затянула в себя без остатка. Я больше не мог думать о постороннем. Нескончаемая пляска стали, вот мой удел. Я убивал других и одновременно терзался болью, когда чужое оружие крепко доставало меня. Вперед. Пока я на ногах, ничто не достанет до тех троих, Что за спиной? Вперед. Теперь, невероятно тяжело. Я давно должен был пасть, изрубленный и исколотый. Жалящие уколы или рвущие плоть клинки достают до кости. Я выл, как обезумевший от боли волк, но бил и бил в ответ, идя вперед. Мечи, сабли, пики, пехота и конники. Я отбивал и ударял сам, ломая живую стену, преградившую дорогу к спасению. Только сталь, кровь, смерть да моя боль, стрелы Лилит. Я держался, не позволяя себе умереть, волей своей, мыслью об Алисе. И да, будь ты проклят, сатана, силой твоей. Но что это? Мы замедлились и почти остановились, а до цитадели еще очень далеко. Я вижу ее и море врагов перед ней. Кровь и песок, крохотной частью сознания, что отрешилась от боя, заметил, как Сарнадаб на миг вновь окружил нас, а дорога сквозь тьму исчезла. Но потом появилась, ненадолго, Сарнадаб, на долю мгновения, и снова путь света. Заклятие Вилдона теряет свою мощь. Я мог сдерживать войско приспешников низверженного на узком пространстве, но в полном окружении мы быстро найдем свой конец. Проклятие. Я лишь меч, а Вилдон – щит, и щит этот почти разрушен. Кровь и песок. Томас Вилдон творит молитву. Не слышу ее, но чувствую святую силу. Сумасшествие. Черная магия не окрасилась со святой магией. Снова вокруг лишь тьма и узкий путь во мгле с бесконечным сражением. Я уже, нет мысли ни о чем, только бой. Покрыт кровью, но все еще жив, а цитадель так далека. Как давно Томас Вилдон прибег к молитве? Минуту назад или с самого начала? Неожиданно для меня время остановилось. Страшная своей ясностью мысль выдернула из боя. Все, магия Вилдона иссякла. Теперь вокруг нас только Сарнадаб и тысячи солдат Ордена, сотни чернокнижников и сам Низверженный. Его гигантская, охваченная фиолетовым пламенем фигура в черном плаще. Мы прошли две трети пути до цитадели. Но дальше, теперь все, и нет у меня больше сил. Я почти мертв, хотя жизнь еще цепляется за истерзанную плоть и не отпускает, держится за меня непостижимым образом. Но сил больше нет. Я умер бы и без исчезновения колдовского пути, да без него смерть наступит скорее. Буквально в следующий миг, когда время обретет свою прежнюю власть, наступит конец всему. Алиса, мы почти погибли. Как же так, несущий свет? Я твой ключ. Что будет, если он сейчас будет уничтожен? Тебе не дадут воскресить меня, потому что изничтожат само воспоминание о Николасе Гарде. Ярости Ишмаэля хватит на это. Молчишь, а я нет. Призываю тебя, Люцифер. Раскинув руки, открыл клинкам приспешников низверженного свою грудь. Мое сердце, последний мой козырь. Мое уничтожение означает закрытый Эрнар для Люцифера. Явись же ко мне. Предрассветное небо над Сарнадабом застонало, и стон этот пронесся над всем миром. Он пришел. Глава 36. Предвестники. Люцифер здесь, незримый. Проняло до самых дальних закутков моей проклятой души. Несущий свет явился и исчез. Его появление длилось миг, который казался очень долгим, и небо над черным замком исторгло стон. Трубы неведомых исполинов заиграли тревожную песнь, она гудела и отдавала металлическим скрежетом. Небо оплакивало мир, и слышал гнетущую весть каждый, кто был в городе приспешников возвратившегося бога, и услышал это в одно страшное мгновение весь остальной Эрнар. Невероятное безмолвие, погасившее бушевавший ветер, пало на Сарнадаб. Я открыл себя для вражьей стали и должен был умереть, но смерть не явилась. Вслед за сатаной пришли другие, они вступили в бой с войском Ишмаэля. Над Сарнадабом кружили четыре всадника, один на белом коне, другой на рыжем, третий на черном, четвертый восседал на жеребце серой масти. Черные одеяния наездников не имели четкой формы. Может, темные плащи развивались за спинами, и вдруг их будто нет, и не углядеть, во что именно облачены наездники. Ясно только, что на головы накинуты капюшоны, а лица скрыты непроглядным мраком. Они высоко в небе, но всякий в крепости мог в мельчайших деталях лицезреть пришельцев на летящих под облаками скакунах. Трое вооружены фламбергами, полуторными мечами с клинками волнистой формы. Четвертый, тот, что восседал на белом жеребце, стрелял из лука. Он бил вниз, полет его стрел был неразличим для взора смертного, но попадание каждой стрелы по слугам низверженного оказывалось подобием взрыва нескольких бочек пороха, составленных вместе. Взрывы разносили брусчатку, смешивая с землей растерзанные тела людей и иномерцев. Огненные цветки распустились на стенах и башнях, окружающих внутренний двор замка. Сметали арбалетчиков наземь, как игрушечных солдатиков. Наездники на несущихся по небу скакунах появились над битвой, и меньше чем за один миг принесли огонь и смерть. Меня должны были проткнуть десятком мечей, только орденские солдаты не успели этого. Всадники с мечами атаковали сразу сотни и тысячи из них. Темная тень промелькнула мимо, разметав, превратив в мертвецов всех противников подле меня. Наездник промчался, а Шлей в панике после него тянул в пучину ужаса. Я сжал волю в кулак, дабы не поддаться охватившему страху. Хвала Харузу, страх держал меня совсем недолго. Харуз, я вспомнил про старика, и меня охватила ярость. Она воззвала к мести и скинула с души последние ошметки страха. Три всадника уже скачут по булыжникам Сарнадаба, сражая всех на своем пути. Четвертый по-прежнему кружит в небе, испуская вниз смертельные, начиненные огнем стрелы. Вопли истребляемых людей, кровь стынет в жилах от них, но войско низверженного еще сражается. Пикинеры тщетно пытаются остановить всадников с мечами, по ним стреляют арбалетчики. Совокупная мощь магов низверженного и сам возвратившийся бог вступили в схватку с новым врагом. Крики сотен глоток, взрывы, молнии и огонь, хаос и разрушение, страх. Четыре всадника апокалипсиса, предвестники конца мира. Дьявол явил несокрушимое оружие. Всадников апокалипсиса, которых ничто не может побороть, как не может остановить конец времен в час пришествия двуединого бога на бренную землю. Люцифер привел их, чтобы защитить меня, его ключ к Арнару, он привел, потому что я звал его. Моя ярость к низверженному гасла одновременно с осознанием содеянного. Как, что, это я открыл дорогу предвестникам апокалипсиса в наш мир, дал начало концу времен, что я сотворил. Чуть слышно прошептали пересохшие губы, опустошенный, обессиленный мыслью о свершенном. Я упал на колени, уронив голову на грудь. Только воткнутый в щель между булыжниками бракимарт, который я по-прежнему сжимал в правой руке, удерживал, чтобы не распластаться на земле. Тонкая ладонь легла на плечо. «Николас, Алиса, я встрепенулся. Как ты? В здравии?» Девушка улыбнулась. «Она слаба, но стоит на ногах. Ты весь в крови. Пустяки, это не моя», — солгал я. «Как же она красива, даже по-прежнему измазанная в краске». Вскочив, заключил свою любовь в объятия, мы соединились в поцелуе, и весь мир стал неважен. Что бы я ни сотворил, какой бы новый грех ни отяготил и без того проклятую душу, я совершил чудовищный поступок лишь ради нее. Лишь ради нее, она пришла в себя. Рядом появился Томас Вилдон. Говорил он тихо, но в пределах странно возникшего островка спокойствия, где стояли мы четверо, слова церковника были хорошо слышны. Леди Кайлер очнулась, и в полном порядке, даже слабость тает и восполняется здоровый дух. Тень кивнула, подтверждая сказанное, на ее щеках вдруг проступил румянец, а инквизитор неожиданно опустился на колени и молитвенно сложил руки. «Ну а ты», — молвил церковник, — «я смотрел на него сверху вниз, лик монаха скрывал капюшон, ты сломал печати, именно ты, не агнец в конце времен, а ты, как не назвать тебя грешником, гард, что же ты содеял, чей ты слуга?» Инквизитор забубнил молитву, совсем уже тихо, себе под нос. «Я же с трудом сдерживал себя, чтобы не излить в адрес церковника самую грязную ругань, какую только мог вспомнить. Сейчас лишь упреков и нравоучений Вилдона не хватает, чертов святоша». Алиса освободилась от моих объятий и направилась к Лилит, которая упорно делала вид, что не замечает катастрофичность происходящего, словно и нет рядом предвестников конца времен. Как это по-детски, в сущности, еще ребенок, но одновременно и прирожденная убийца, не ведая о том, угодила к приспешникам низверженного и обратилась в тень. Дочь инквизитора и Алиса переглянулись, натянули маски, как перед боем, застыли справа и слева от церковника недвижимыми изваяниями. Того явно трясет, он буквально прорычал.